И что? Да откуда я знаю? Просто участь им была разная. Все равно, сказал поручик, что-то я не усматриваю тут той пресловутой черепахи, из-за которой строительство пошло наперекосяк. Или, быть может, вы? Нет. Вот видите, сказал поручик угрюмо, что же тут ломать голову, если все равно не будет толку? Может, от того, что японец не отсюда родом, совершеннейший у нас чужак, обитает на островах, в далеком море, и на него все эти штучки попросту не действуют? Коль уж будоражить фантазию. Может, нам это обсудить с профессором? Да как хотите, пожал плечами поручик. Все равно заняться нечем. Интересно, у него водка есть?